Бой же еще не окончен. Мятный резко обернулся, выцеливая живых. Но живых тварей уже не было. Еще раз оглядев поле боя, он понял, что все смотрят на него. Нюхач и Сойка метрах в шести левее и дальше, бас у пулемета, бледный, но в глазах радость. И Горец, тот вообще с места не сдвинулся, обозначил уголком губ улыбку и уважительно кивнул ему. Тишина, только легкий звон в ушах и немного болела голова. Мятный, очнулся бас. Боец махнул рукой, мол, я в порядке. Нюхач и Сойка кивнули тоже, опасливо оглядываясь на дохлого Рубера. «Еще пострелять хотите?» – раздался голос Горца, с двух сторон пруд. «Голов 50, наверное. Мелочь, без высших. Через минуту здесь будут. А те двое так за домом и прячутся, наблюдают пока. Я почему и не вмешался, далеко они. Свалить бы», – нервно ответил Нюхач. Мятный, еще не совсем осознавший, что у него проснулся дар и не отошедший от адреналиновой волны, ответил иначе. «А какие варианты у нас? Все равно через уродов этих прорываться. Либо тут торчим и отбиваемся, тыл прикрыт, по крайней мере». Бас ничего не сказал, ему за пулеметом по боку было, что ехать и стрелять, что с места палить. Сойка тоже промолчала, в этих вопросах она ничего не понимала. Да и произошло все это из-за ее глупой ошибки. «Стоим пока», — решил в итоге Нюхач. Мятный осклабился и подбежал к задней двери машины, достать цинк патронов. «А кто набивать будет?» Все посмотрели на Сойку. «Что?» — непонимающе спросила она. Бойцы быстро отстегнули пустые магазины. Мятный подозвал девушку и быстро показал, как набивать патроны, благо у всех бойцов они были однотипные. Она в ответ кивнула, понимая, что толку в стрельбе от нее пока мало, а вот если у друзей кончатся патроны, будет плохо. Правда, и набивать она тоже быстро не сможет при всем желании, но хоть какая-то помощь. «Время», — буркнул Горец. «Сам-то пострелять не хочешь?» — спросил Нюхач. Парень в ответ отрицательно покачал головой и кивнул в сторону высоток. «Я тех контролировать буду, чтобы веселье вам не испортили». «Да уж, такое себе веселье», — буркнул Нюхач, отходя на свою позицию. Мятный занял правую сторону. Слева от машины устроился Нюхач. В центре у переда машины встал Горец. Через несколько секунд до людей донеслось многоголосое урчание, рычание и треск ломаемых деревьев в подлеске. Нюхач громко проговорил. «Бас, пулеметом вступаешь в бой только если увидишь, что не справляемся, слишком уж шумная машинка. Долбить издалека их начнем». Тот в ответ только кивнул. «Сойка, делай, что хочешь, но чтобы у нас всегда были боеприпасы». Твари показались с двух сторон. К мосту вели три дороги, пересекающиеся в Т-образном перекрестке перед переправой. Одна стая, голов 30, состоящая, в основном, из бегунов и лотерейщиков, вынеслась на дорогу прямо по курсу метрах в 300. Вожаком у них был матерый кусач. Вторая группа, менее многочисленная, была посерьезнее. Ниже лотерейщиков по развитию никого не было, и вожак был Рубер, размером как бы не побольше, чем завалил Мятный. И эта стая неслась на людей сейчас справа. «Бас, смена планов. Тех, что справа, работай кордом. Слишком серьезные твари. Мятный, мне помогаешь, но и направо посматривай». Снова гулко забил пулемет. Лотерейщикам отрывало конечности, топтунов пробивало насквозь. Несколько кусачей и Рубер бросились в рассыпную, и Басу пришлось выцеливать их по одному. В это же время Нюхач и Мятный отстреливали более многочисленную, но слабую стаю. Мятный, четко, одним выстрелом выбивал затылки бегунам. Нюхачу требовалось больше патронов. На момент, когда оставшиеся твари достигли перекрестка, их было всего с десяток. Кусач неожиданно сцепился с Рубером, врезавшись в него сбоку, и они зубастым комком покатились в сторону. Лента в пулемете уже закончилась, и Бас теперь тоже стрелял из автомата. Мятный снова удивил. Пятью выстрелами свалил дерущихся кусача и Рубера. Правда, после этого у него носом пошла кровь и его начало ощутимо покачивать, да и мазать чаще начал. «Сойка», — вдруг громко сказал Горец, — «помоги Мятному, у него силы на исходе». «А как же», — начала она, посмотрев на недозаполненный магазин, но все же послушалась Горца и подбежала к Мятному. Как и что делать, она уже знала, спасибо Нестору. Приложив руку к затылку друга, она активировала свой дар. Секундное тянущее ощущение и энергия улья потекла через нее в Мятного, и ему сразу стало лучше. Чтобы восстановить Мятного, потребовалось секунд 5. После этого девушка снова взялась набивать магазины, хотя пальцы уже болели. «Пустой!» — крикнул Бас, и Сойка подкинула ему набитую спарку. Горец наблюдал за действиями друзей. Он не вмешивался, но был готов сделать это в любой момент, да и те два высших нервировали, и не нападают и не уходят. Еще Горец читал эмоции друзей, что они в такие моменты опасности ощущают. Нюхач, хоть и боялся, но страх держал в узде и действовал четко, он-то привычный. Единственное, что он вряд ли когда-то сражался с такой толпой втроем. Да, твари при виде Горца тормозили и подтупливали, но все же их было много. Бас и не боялся вовсе. Волнение, единственное яркое ощущение. В остальном, будто и ничего не происходит, мол, ну и что, пострелушки очередные. Жаль только, что у него не проявился дар. С Мятным было интереснее. Он, оказывается, наркоман адреналиновый, и сейчас его безвозвратно затянуло это чувство эйфории. При этом он абсолютно ясно понимал, что ни бессмертный на рожон не лез. А когда неожиданно проснулся его дар, стало только веселее. Как красиво он свалил на лету того низшего. Горец, по правде говоря, в тот момент уже хотел вмешаться и сбить кинетикой летящую тварь. Да и тех двух тоже убил толково. Помимо этого, в нем была еще та правильная злость, не позволяющая страху туманить разум. Под конец он, правда, увлекся и выжил себя. В общем, бойцы они и есть бойцы. Четко, слаженно, без лишней суеты положили несколько десятков не самых слабых зараженных. Сойка тоже молодец, боялась не сильно. У нее больше волнения было, что снова подведет друзей. И наконец-то Горец смог увидеть ее дар в действии со стороны. Да, с почерневшими глазами она становится какой-то более хищной, что ли. От чего, интересно, это зависит, подумал парень. У остальных такого не происходит. Наконец, щелчки выстрелов стихли и наступила тишина. Люди оглядывали устроенное ими побоище. Десятки трупов разного размера и комплектации устилали дорогу метров на 100 вокруг. «Пицца!» — громко прошептал Нюхач и глубоко вдохнул вонючий от запаха крови и твари воздух. «Покрошить втроем около сотни тварей. 3 рубера только. Да уж повеселились!» — согласился Мятный. «Теперь точно нужно валить отсюда. Что-то я подзаяся». Люди нервно рассмеялись и посмотрели на Горца. Сойка сразу по окончании боя донабила последний магазин и подошла к парню, прижалась. «Значит, едем», — сказал Горец. «Те двое высших, правда, так и торчат за домом. А я так понимаю, нам в ту сторону и нужно?» «Ага», — произнес Нюхач. «Направление, по крайней мере, нужное. Зараженных, я надеюсь, в округе нет больше. Оружие почистить надо, да и вообще, пока нет», — коротко ответил Горец, увлекая за собой Сойку к машине. «Сделаем так, я пойду первым. Если что, тварей уложу. Вы за мной, метрах в 50 держитесь позади. Бас, ты за пулеметом. Перезарядить нужно». Горец кивнул. Нюхач, пока Бас заправлял новую ленту, вместе с Мятным пробежался по ближайшим трупам, собрать содержимое споровых мешков. В рубере, которого завалил Мятный, даже оказалась одна черная жемчужина. Минут через 5 друзья тронулись в путь, как и договорились. Горец легким бегом передвигался сейчас впереди. Когда до высотки, за которой, по словам Горца, прятались элитники, оставалось метров 100, парень поднял вверх руку и произнес в рацию, чтобы Нюхач снизил скорость до минимума. Рейдер даже съехал с дороги, чтобы оказаться подальше от высотки. Бас контролировал ближайший угол, целясь из пулемета. Момент был напряженный, все понимали, что элита это далеко не те зараженные, которых они расстреливали как в тире. Тут вся надежда на Горца. Парень в это время следил за высшими. Те при приближении людей заволновались, начали суетиться, а потом и вовсе разделились. Одна тварь бесшумно рванула в обход здания, а вторая решила спрятаться в тени деревьев небольшого парка во дворе. Горец только усмехнулся, предупредил друзей о второй твари и сказал, чтобы Нюхач подъехал ближе. Машина взрыкнула двигателем и через несколько секунд остановилась в десятке метров от парня. «Ну что там?» — донесся голос Нюхача в наушнике гарнитуры. «Одна тварь среди тех деревьев прячется. Вторая сейчас из-за угла покажется». Бас на этих словах развернул пулемет назад. И правда, через несколько секунд из-за угла вылетело, все ожидали нечто огромное и страшное. Нет, элитник был страшный и не маленький, метра 3,5, но вот выглядел он необычно. Никаких перекачанных буграми мышц, торчащих в разные стороны шипов. Если можно было бы применить слово «стройный» к такой твари, то монстр таким и был. Поджарое, жилистое тело, покрытое небольшими, гладкими костяными бронепластинами, словно чешуей. Голова на мощной шее бугрилась наростами природной брони и была вытянута вперед. Огромная пасть с торчащими наружу кривыми и острыми зубами занимала чуть ли не всю морду. Маленькие черные глазки были еле видны из-за наросших костяных пластин. Передние лапы твари выглядели очень длинными. Предплечье перерастало в жуткого вида плоский костяной шип с зубцами на гранях. Такими только рвать и рубить. Кистей как таковых не было. В месте, откуда начинала расти эта пила, по обеим сторонам от нее были два толстых пальца с острыми когтями. Заметив или скорее, почуяв, горца, элитник зарычал и начал притормаживать, но не остановился. В это же время среди деревьев послышался треск и спустя пару секунд оттуда вылетел бегемот. Не иначе. Тварь была полной противоположностью первой, огромная, вся непропорциональная, куда ни посмотри, везде шипы. Голова чем-то напоминала крокодилью, только была массивная и широкая, а арсенал зубов был гораздо богаче. Передвигался элитник на всех четырех лапах рваными скачками, будто ему тяжело контролировать свое тело. И как он со своим размером смог в эти заросли бесшумно забраться, промелькнула мысль в голове горца. Первым гасить нужно было стройного. Горец привычно мигнул за спину твари и был немало удивлен, что она отреагировала на его маневр, будто зная, где окажется человек. Правда, ей это все равно не помогло. Находясь еще в воздухе и наблюдая за медленно приближающимся костяным резаком, что должен был рассечь его надвое, горец вбил тварь в асфальт кинетическим ударом. Грохот, треск проламываемых пластин и дорожного покрытия. Пока высший не очухался от удара, горец еще раз мигнул и воткнул серп в шею твари, пробивая споровый мешок. Элитник мелко затрясся и затих. Тут же послышался ду-ду-ду-ду-дух пулемета. Горец рывком выдернул клинок и мигнул в ту сторону. Тварь, что было странно, сейчас стояла метрах в 15 от машины и, мотая головой в разные стороны, низко клокотала. Попадания тяжелых пуль ее совсем не заботили. «Вот оно что», — подумал горец, — «они были связаны. Да уж собака поводырь и хозяин». Только вот обратившись, они поменялись местами и, оставшись без глаз и ушей, тварь не знает, что делать. «Не стреляй», — сказал в наушник горец, и когда выстрелы стихли, он спокойно подошел к твари и, улучив момент, широким взмахом практически отделил голову от тела, тут же отскочив от извергшегося потока крови. Элитник еще несколько секунд постоял на лапах и завалился на бок. «Нюхач, того вскроете?» — спросил горец. Пара секунд тишины, и рейдер ответил утвердительно. Вместе с мятным они быстро вылезли из машины и побежали к мертвому элитнику. Горец в это время потрошил второго. В итоге получилось 8 жемчужин, 5 черных и 3 красных. После стычки, кластер с частью спального района миновали довольно быстро, разминувшись с огромной стаей зараженных, которых привлекли звуки стрельбы. Из города снова попали на лесной кластер. И вот тут образовалась еще одна проблема. Лесной проселок был забит раскуроченными автомобилями. Как верно прокомментировал Нюхач, люди пытались уехать и застряли на этой дороге. Тут их зараженные и встретили. Выглядело все это ужасно. Машины будто вскрывали тупыми консервными ножами. Везде были потеки крови и обглоданные кости. На поиски другой дороги ушло еще минут 30, в течение которых людям пришлось пару раз отгонять мелких зараженных, вроде бегунов и лотерейщиков, а Нюхач ювелирно объезжал заторы. Мятный высовывался в люк вместо баса и меткими выстрелами из автомата убивал пару-тройку тварей. Остальные спешили убраться, понимая, что добыча им не по зубам. На втором съезде была та же картина, разбитые машины и останки тел. С третьим съездом повезло, машины хоть и были, но проехать можно. Пришлось, правда, растолкать небольшой затор в начале дороги. Тигр справился с этим на отлично. Горец еще пару раз предупреждал о тварях, но те так и не показались, чувствуя опасность. Дальше дорога уже была пустая, и люди смогли немного передохнуть и перекусить на ходу. Кластер сменялся кластером, лес, поле, деревенька в стороне с разрушенными домами. К концу дня к форпосту так и не выехали, даже к окрестностям, хотя Нюхач уверял, что знает те кластера неплохо. На ночь остановились в очередной пустой и полуразрушенной деревне. Тут даже пустышей не было, которые часто в таких местах остаются. Выбрали дом поцелее и там устроились. Много не разговаривали, все, кроме горца, да и сойки, пожалуй, были уставшими. Настроение тоже было не к черту, все-таки друзья рассчитывали добраться до форпоста. Вообще, что-то странное творится начало после выезда из промзоны. Сначала река эта, теперь игры какие-то с расстояниями и местностью. По всем раскладам они должны были добраться, если не до самого форпоста, то хотя бы до ближайшего к нему городского кластера. Направление Нюхач держал верное, ошибиться было невозможно, но выходило, что он все-таки где-то промахнулся и они уехали километров на 50 непонятно куда. Мест этих рейдер совсем не узнавал. Дежурить в ночь вызвался Горец. На возражения друзей отвечал, что им полноценно отдохнуть нужно, а сам он и в машине подремать может потом. Спорить дальше никто не стал, и мужчины расположились на ночлег в одной из комнат дома. Целой мебели почти не было, перед ужином еще кучу обломков выгребли, поэтому спать пришлось на полу. Но, привычно, никто не жаловался. Сойка еще с пару часов побыла с Горцем. Как тогда, перед боем с иным, молчали, понимая друг друга без слов. А еще она все так же продолжала подкачивать парня тоненьким потоком энергии. Потом девушка ушла спать в машину. Места между задних сидений было для нее достаточно. Время до утра прошло тихо и спокойно. Посреди ночи, правда, к деревне вышла орава зараженных рыл в 40, но напасть они не решились. Минут, наверное, 20, покрутившись у окраин, твари ушли дальше. Глава 15. Ближний Запад. Утром, с первыми лучами местного светила, Горец всех разбудил и сказал, что пока они будут готовиться к отъезду, он отдохнет. На вопрос о поесть, парень ответил, что поест в дороге чего-нибудь. Минут через 40 выдвинулись. Ехать продолжали в том же направлении, что и вчера. Все-таки Нюхач был точно уверен, что не мог ошибиться. Местность была все та же, леса, поля и была незнакомая рейдеру. Люди впереди. Много, произнес Горец, и Нюхач снизил скорость. Неужели доехали, буркнул Нюхач. Только вот леса, этого тут не должно быть. Ничего не понимаю. Так, может, остановимся, разведаем, сходим, спросил Бас. И точно, с этими непонятками в местности про элементарное и забыли. Метров через 50 показался более-менее нормальный съезд с дороги в лес. Туда и свернули. Потом еще с полчаса маскировали машину. Идти решили вдвоем, Нюхач и Мятный. Перед уходом Горец еще раз качнул обстановку. Твари вокруг не было, о чем и сообщил. А вот страх в эмоциях людей впереди ощущался. И еще была некая обреченность, причин которой Горец не видел. Минут через 5 ушли Нюхач с Мятным, бесшумно растворившись в зарослях. Их не было около часа. Горец, конечно, вел друзей, но Бас нет-нет, но поглядывал в сторону, куда ушли Мятный с Нюхачом. Когда они вернулись, первое, что сказал Нюхач, было заковыристое непечатное выражение. Как оказалось, метрах в 200 дальше, лес резко заканчивается и еще метров на 100 тянется полоса отчуждения. И вот дальше снова река. Через нее укрепленный мост, сразу переходящий в немаленькую заставу. И самое интересное, над заставой поднят флаг гвардейского. Нюхач такого не помнил. Реки с заставой тут отродясь никогда не было, как и не было у стаба флага. Герб был, а вот флага с этим гербом не было. Никто этим никогда не заморачивался. Не было у нас таких застав. Я на всех форпостах был, их 6 штук у нас, но такой не было. Река это еще. Нюхач покачал головой. Так что делать будем? Спросил Бас. Ситуация складывалась странная. Все задумки, что обговаривали друзья, сейчас катились псу под хвост. Что за форпост такой на реке? Откуда он взялся? Был, конечно, вариант, что Нюхач все-таки ошибся с направлением и они выехали к незнакомой ему заставе. Но это было слишком невероятно. За почти 2 года жизни в гвардейском, Нюхач знал обо всем, что дозволено знать человеку его уровня, и информация о количестве форпостов не была закрытой. А эта застава не выглядела каким-то секретным объектом. Тем более, она была как раз по направлению нужного им форпоста. «Не знаю», — ответил Нюхач, — «вообще все незнакомо. И как сейчас действовать, тоже не пойму. Может, понаблюдать?» — спросил Горец. «Толку-то за стенами наблюдать?» — буркнул в ответ рейдер. «Так может в наглую заявиться?» — спросил Бас и тут же поднял руку, останавливая Нюхача. «Все я понимаю, что может быть, но сам видишь, какая ситуация. Ждать, сидеть и караулить кого-то, так я сомневаюсь, что в эту сторону кто-нибудь поедет в ближайшее время. Либо, сидим до ночи тут и пробуем скрытно проникнуть. Осталось только придумать, как через реку и стену перебраться». Люди усмехнулись. В принципе, смысл в словах Баса был. Информация, которой они обладают, может выторговать им свободу. Сразу, по крайней мере, стрелять точно не начнут. «Я могу попробовать», — сказал Горец, — «спрячусь в невидимость, да, я так тоже умею. Пройду по мосту, прыгну через стену, пошарюсь там, поспрашиваю. Рейдеры улыбнулись, представив, как он будет спрашивать, чего ржете. Парень и сам улыбнулся, убивать же никого не собираюсь. Ну да ладно, посмеялись и будет. Решать нужно, ответил Нюхач. Люди ненадолго замолчали. Сойка в разговоре не участвовала, только слушала. Посоветовать ей все равно было нечего. И вновь Горец высказался. Я все же думаю, идти мне. Шансов незаметно пробраться у меня больше всех. Да и если шумно уходить придется, то у меня опять же, больше шансов. Наступит ночь и пойду. Серп один возьму, другой вам оставлю. Как ни крути, а Горец был прав. Кто и что бы ни говорил против. В итоге так и решили. Сойка даже сильно не спорила. Понимала, что иначе может быть только хуже. Остаток дня посвятили наблюдению, чистке оружия, уборке в тигре. Раз в час менялись на лёжке. Даже Сойка побывала на наблюдении. С Горцем, конечно же, наблюдением, правда, сильно не заморачивались, но и совсем лишнего себе не позволяли, да и места не располагало. Когда уже стало совсем темно, Горец засобирался. Брать, кроме серпа, с собой ничего не стал. Перед дорогой попрыгал, проверив, не брякает ли что. Я пошел, будьте тихо. С час назад, там стая проходила, парень указал рукой куда-то в сторону пекла, но видно все равно ничего не было, в общем, я на рации. Если что, кричите, примчусь. Надеюсь, не дойдет до этого. Постараюсь недолго. Поцеловав Сойку, Горец растворился в ночи, и людям сразу стало неуютно. Сойке даже вдохнуть-выдохнуть глубоко пришлось, чтобы отогнать накативший страх. Да уж, вновь подумал Нюхач, без Горца им всем давно каюк настал бы. Сойка, прошептал рейдер, когда она обозначила внимание, продолжил, я сейчас местность сканировать буду, если что, меня подзаправишь. Та в ответ кивнула, потом сообразила, что ее не видно и тихо ответила, конечно. В это время Горец уже стоял в тени рядом с мостом, прокачивая обстановку впереди. Страх, основное, почему-то ощущение у людей за стенами впереди, горечь, чувство бессилия. Еще он ощутил знакомый привкус эмоций Веды. Она-то тут что делает, подумал парень. 27 человек, насчитал Горец. Двое сейчас у ворот, один из них спит. Еще четверо на стенах, передвигаются постоянно, патруль значит. Еще пятеро на улице на территории, остальные, видимо, в здании. И Веда там же. Как бы до нее добраться, ладно, об этом будем думать уже внутри, решил про себя Горец. Луч прожектора лениво гулял по мосту, так что обойти его не составило труда. Парень приник спиной к стене и стал передвигаться дальше от моста. Отойдя метров на 20, тут как раз был угол, парень остановился. Над ним, метрах в 4 выше, на стене, были люди. Двое. С минуту они постояли и разошлись. Горец увидел падающий в сторону реки красный уголек от окурка. «Придурки», — подумал он. Когда патрульные ушли на достаточное расстояние, Горец отошел от стены на пару шагов, развернулся и мощно подпрыгнув, мигнул, подбрасывая себя еще выше. Секунды, на которую он завис над стеной, хватило рассмотреть диспозицию внутри заставы. Форпост был прямоугольной формы, длинной стороной метров 100 и примерно 40 в ширину. Стена метров 5 в высоту была сложена из бетонных блоков и выдержала бы, наверное, выстрел из гаубицы прямой наводкой. Внутри за воротами было огороженное пустое пространство, сейчас забитое машинами. Грузовики, джипы, успел отметить парень. Дальше, после еще одних ворот было большое П-образное одноэтажное здание. Вернее, крылья были одноэтажными, а перемычка двухэтажной. Что было за зданием, Горец уже не увидел, наверное, второй выезд. Идти решил к Веде, ее он знал хоть сколько-то. Она, судя по отблескам эмоций, была сейчас на втором этаже, ближе к дальнему углу здания. На крышах, кстати, были люди на огневых точках, будто ждут кого-то, подумал парень, мягко приземлившись на вытоптанную до твердого состояния землю. Внутри заставы было хоть и светло, но тени было достаточно, чтобы передвигаться перебежками, на время отключая навык невидимости. Выматывал он не сильно, но держать его активным было нецелесообразно. Плюс еще нужно было постоянно воспринимать эмоции окружающих людей. Минут через 10 Горец стоял в тени сбоку от внутреннего крыльца здания. Идти парень решил через центральный вход, в окна ломиться не стал. А так, в невидимости, вполне реально прошмыгнуть под носом охраны. Еще минут 20 он ждал, пока охраннику на дверях захочется выйти на свежий воздух. Прямо как в фильмах, Горец даже усмехнулся про себя, удалось почти в притирку к бойцу пройти внутрь. Охранник, так ничего и не заметивший, ушел в вахтерную. Тем лучше, снова пришла мысль, теперь лишь бы доски на полу не заскрипели. Коридор был длиной 1.4 метра и упирался в развилку. Напротив был другой вход с такой же кабинкой вахтера. Там сейчас было пусто. Окрашено все было так же, как и в здании КПП в стабе, оштукатуренный потолок и зеленые стены. Горец осторожно начал продвигаться вперед. Шумов хватало, но парень старался передвигаться тихо. Минут через 10 он добрался до второго этажа. Кабинет, в котором сейчас была Веда, оказался и вправду угловым, сразу напротив лестницы. На этаже, в кабинете, ближе к середине коридора, было еще пару человек, и они сейчас пили. Это хорошо, даже если немного пошуметь, они не заметят. А от ментата исходили спокойные эмоции, будто она занята чем-то рутинным. Может, так оно и было. Горец тихо подошел к двери и после выдоха, негромко постучался. Открыто кого там на ночь глядя прито, пока она это говорила, парень успел войти в кабинет, удивиться, что дверь открывается внутрь, снова удивиться совершенно другой прическе Веды, закрыть дверь на щеколду и мгновением спустя, приставить серп к ее шее. Покачал головой Горец, не советую, ручки на стол, будем разговаривать. Кстати, привет, Веда, улыбнулся парень, а длинноволосая девушка, и без того, стремительно бледнеющая от страха, попросту вырубилась, чуть не отрезав себе голову о серп, когда ее повело в сторону. Пришлось ловить, чтобы еще и не грохнулась со стула. Вот же пицца, прошипел Горец. Положив серп прямо на бумаге, он обогнул стол и, стащив девушку со стула, перенес на небольшую кушетку. Оглядев кабинет и не найдя чем можно было бы ее связать, сдернул со стены флаг с триколором и серпом распустил его на две части. Связав девушку, Горец набрал из кулера воды. Пару стаканов он выпил сам, а третий выплеснул на девушку. Та сразу очнулась, кричать не смогла, кляп из того же триколора этого не позволял. Веда лихорадочно оглядела свой кабинет и только когда поняла, что деваться ей некуда, перестала дергаться. Страх, пронизывающий, едкий страх. Вот что сейчас ощущала девушка, пытающаяся взять себя в руки. С длинными волосами ей, кстати, было намного лучше. Только вот когда она их отрастить успела, что-то не сходилось в голове у горца. Он поставил перед ней стул и сел, положив серп на колени. «Не будешь делать глупостей, все будет в порядке. И извини, что я так ворвался, но по-другому никак, вы же на нас охоту объявили, сама понимать должна». Девушка непонимающе мотнула головой. Горец то же самое отметил и в ее эмоциях. Он нахмурился. «Я сейчас вытащу тряпку, и мы поговорим. Если надумаешь закричать или еще что-то нет, не убью, вырублю, пикнуть не успеешь, но потом голова болеть будет, так что выбирай». Горец несколько секунд всматривался в испуганное лицо девушки. «Поговорим?» Она осторожно кивнула. Парень вытащил кляп. Веда молчала. «Это хорошо». И несмотря на страх, пыталась пробить парня своим даром. Горец ухмыльнулся. «Забыла что ли? Не действует на меня твой дар. Кто ты?» Тихо спросила она. «Что тебе нужно?» Горец ненадолго завис. Нестыковки все продолжали накапливаться и объяснения им так и не находились. «Я Горец. Не могла же ты меня забыть за несколько дней. И Сойку, и Нюхача. Не знаю никакой Сойки. И тебя не знаю. А Нюхач погиб в пекле месяц назад». Вот теперь парень завис надолго. Откинувшись на спинку стула, Горец всматривался в девушку. Он ничего не понимал. Не могло такого быть. Не могла она про Нюхача придумать. Сама же его видела. Разговаривала с ним, да и какой месяц, не могла она забыть их компанию, не могла отрастить волосы за столь короткий срок. Глаза, у Веды был другой цвет глаз. «Линзы?» Не в попад спросил Горец. «Что, линзы?» «Говорю, носишь? Я тебя последний раз видел когда, ты стрижена коротко была и глаза у тебя были карие». Теперь Веда смотрела на него как на идиота. Кроме страха у девушки появилось чувство непонимания, сродни тому, что сейчас ощущал и сам Горец. Набрав воздуха в грудь, она произнесла: «Я тебя вообще вижу в первый раз, и откуда ты Нюхача знаешь, и что тебе нужно вообще, ты в курсе, что с тобой будет?» Чуть повысила голос Веда. Парень не обратил внимания на угрозу в последней фразе, он лихорадочно прокачивал ситуацию, пытаясь найти объяснение происходящему, но на ум ничего не приходило. Он провел рукой по волосам и сказал: «Так давай начнем все сначала. Я Горец, и в вашем стабе мы с Нюхачом появились с неделю назад. И да, его группа полегла в пекле вся. С нами были еще, «Да нет стаба уже», – прошипела Веда, «больше недели уже как», – шепотом закончила она, а у горца все перевернулось с ног на голову, он уже совсем ничего не понимал. «Как это, нет, не понимаю, мы же вот», – спросил он спустя минуту, «а вот так, килдинги вырезали как что случилось, не спрашивай, не знаю, диверсия какая-то, началось внутри стаба, потом, почти сразу и снаружи напали, мы и сделать ничего не успели, а еще тварь это с такими же, кстати, как и у тебя глазами, только зубов таких не было, всех вокруг в пустыши обращала и смеялась, сука, сожгла бы ее на медленном огне, нас спаслось человек 10 всего, я, из охраны несколько парней, да зубр с близнецами сюда приехали, прорвало, наконец, веду». К концу она говорила все тише, даже глаза предательски заблестели. Горец читал девушку и понимал, что она не врет. Слишком яркие эмоции от пережитого. Но как это могло быть? Ничего не сходится. И он коротко рассказал Веде о себе, нюхаче и остальных. «Жив, значит», с каким-то странным выражением произнесла девушка, даже лицом смягчилась, а через секунду снова стала серьезной и продолжила. «Но вот не было вас в стабе, хоть убей». «Правильно ты сказал, тебя бы я не забыла, и ведь тоже знаю, что не врешь, только не пойму, как такое может быть, а мы сообщить хотели, что на гвардейский напасть хотят, опоздали, получается только вот и я ни хрена не пойму, как», горец снова провел рукой по волосам, он абсолютно не понимал, что сейчас происходит, время будто сместилось для всех на разные промежутки, но ладно бы это, а как объяснить то, что сидящая перед ним Веда, не была той Ведой, которую он помнил. Горец выдохнул и произнес. «Старик сказал, неделя еще есть, ни хрена не пойму, мы ведь у вас в гвардейском, вот, несколько дней назад гостили». «Старик, в плаще, в шляпе, как у ковбоев?» — переспросила Веда. Горец нахмурился снова и кивнул. «Был тут старик вчера, я с ним не общалась, зубр разговаривал, он сейчас за главного, потом ушел, странный он какой-то был, как и тебя, не смогла его прочесть, и он со стороны пекла пришел, один». «Где зубр сейчас?» — перебил Веду горец. «Он, не знаю, спит, а может и надирается с горя. Про старика этого он говорил тебе что-нибудь?» Веда отрицательно мотнула головой. Она все не могла понять, что этому черноглазому типу нужно, а его зубы, она даже вспоминать боялась. Сначала, она решила, что это из сектантов кто-то, добить их пришли, но человек начал говорить об очень странных вещах, ее саму знал откуда-то, нюхача, еще и говорит, что жив он, сердце даже заколотилось чаще, у нее в голове сейчас была такая каша, еще и страхом приправленная, что мыслить конструктивно не очень получалось, особенно, когда он хмурился и ей в глаза смотрел, а горец пытался сопоставить все в хоть сколько-то понятную картину, но не получалось. Явно произошло что-то за гранью его понимания, единственной ниточкой был Нестор, и он здесь был, теперь только зубра разговорить осталось, а он опасен, как бы и до стычки не дошло, тем более, если напивается сейчас, мне нужно с ним поговорить об этом старике, узнать, что он зубру говорил, я тут при чем, вырвалось у девушки, и она уже начала жалеть о своей несдержанности, горец на это лишь хмыкнул, у него родилась мысль, телефон работает, что? Не поняла сначала Веда. «Сейчас ты, по телефону, вызовешь сюда зубра. Мы с ним мило, как и с тобой, пообщаемся. И я уйду. Он тебя убьет», — ответила девушка. Горец пожал плечами. «Пусть попробует», — глухо сказал парень, на мгновение выпуская своего зверя. Веда опять побледнела. «Нет, этот лучше не спорить с этим квазом», — решила девушка. Горец поднялся со стула и снял с базы трубку телефона. «Что набирать? И не глупи. Поверь, убивать я никого тут не хочу». Девушка некоторое время смотрела на горца и все-таки назвала номер для вызова вахтенного. Горец набрал цифры и приставил трубку к уху Веды. «Вахта, это Веда. Найдите мне зубра, срочно», — несколько секунд паузы, — «да насрать мне, что ночь на дворе. Он мне срочно нужен, выполняй». Горец убрал трубку, а девушка снова на него посмотрела и произнесла: «Ждем теперь, и я тебя предупредила». Парень в ответ лишь кивнул. Сейчас он сконцентрировался на обстановке. Потом он встал с краю от двери, открыв щеколду. Минут пять было тихо и со стороны лестницы, наконец, послышались шаги. «Двое», — сосчитал горец, исчезая. У девушки рот открылся от удивления. Незнакомец исчез. Совсем. Она даже своим даром не ощущала его. Спустя несколько секунд послышался стук в дверь. Так как открывалась она внутрь кабинета и в сторону кушетки, Сразу увидеть связанную девушку вошедший здоровяк не смог. Этот зубр реально был похож на зубра, под 2 метра ростом, широкоплечий и с бычьей шеей мужик. Кителя на нем не было, только тельняшка и горец смог оценить мускулатуру человека. За ним шел охранник, обычный с виду, небольшой и не маленький, разве что в полном боевом был, даже в шлеме. «Веда, ну на кой я что тут?» – начал говорить зубр, пройдя на пару шагов внутрь, но осекся, почувствовав неладное, да и веду, наконец, увидел. В этот же момент начал действовать и горец. Одним движением он втянул второго бойца в кабинет и той же рукой, согнув ее, локтем в голову остановил охранника. Лязгнули зубы, и тот сразу вырубился. Зубр уже начал разворачиваться, даже слишком быстро начал разворачиваться, еще и пистолет достает. Перехватив в одно мгновение серп в другую руку, горец не дал с шумом грохнуться охраннику, придержав его. Но на этом он потерял время, и создалась патовая ситуация. Ему в лицо смотрело дуло пистолета, а у шеи зубра был серп, который даже чуть рассек кожу. Так они простояли несколько секунд, сверля друг друга взглядом. И горец повторил фокус, как с автоматом Баса, при их первой встрече. Пистолет сам собой передернул затвор, выщелкивая патрон, и тут же выпала обойма, громко ударившись об пол. «Поговорим», — начал горец, как и с зубром, которого он помнил. Этот тоже почти идеально контролировал свои эмоции. Первую гневную вспышку он уже погасил и сейчас был спокоен как танк. «Не советую, не успеешь, да и не убивать я вас пришел, хотел, уже убил бы». Вторая рука зубра остановилась, так и не дотронувшись до ножа на поясе. «Кто ты?» – бухнул зубр. «Уже не так важно, я думаю, кое-какие мысли начали оформляться в голове горца, но нужно было узнать, о чем говорили зубр и Нестор». Горец кивнул зубру в сторону кушетки. Тот скосил взгляд. «Веда, я в порядке, и он не врет. Выслушай его», — ответила девушка. Зубр недовольно набычился, перекатив камни желваков на лице, но послушался и, не делая резких движений, уселся рядом с Ведой. Горец прикрыл дверь, ногой отпихнув охранника. На вопросительные взгляды ответил. «Жив, все-таки встретил парень охранника довольно жестко. Нос точно сломал, может и челюсть выбил». Садиться на стул горец уже не стал, также ногой отодвинул его в сторону. «У меня всего один вопрос, и я уйду. О чем ты разговаривал со стариком? Каждое слово. А если не скажу?» Горец пожал плечами, наклонил голову на бок и ответил. «Скажешь». Зубр усмехнулся и начал говорить. «Не врал, значит, старик этот, и я его психом посчитал вас, правда, больше должно быть. Так что старик говорил, сказал, что после него приедет группа людей, с той стороны, он и сам оттуда пришел, и что будете вы рассказывать небылицы всякие, но все правдой окажется, и тебя описывал, черноокий молодец с мечами, так он сказал и просил оказать помощь, если понадобится. Я ему не поверил, конечно, теперь вижу, зря, все, что он говорил, только вас касалось». Просил передать, чтобы дальше форпоста не уезжали. «Как же он сказал-то, не возворотитесь обратно, иначе как-то так?» «Сказал, чтобы поворачивали и ехали обратно, откуда путь начали, и что место найдете, где многое вам ясно станет. Еще сказал, чтобы потом время зря не теряли и прямиком в гвардейский ехали, что вам там пока ничего не грозит». Зубр сделал паузу. «О чем он? Стаб ведь разрушен». Теперь хмурился уже горец. Ответов не прибавилось, но кое-что становилось понятно. «Сам не все понимаю, будто со временем что-то произошло. Это все, что он сказал». Зубр кивнул. «Я тогда пойду, надеюсь, задержать меня не будете пытаться?» Зубр отрицательно мотнул головой. «Хрень какая-то происходила, и он хотел поскорее закончить все это. Что старик, что этот молодец были крайне опасны, уж на это чуйка безопасника реагировала стопроцентно. Хрен с ними и их проблемами, своих по горло». Горец уже подошел к двери, когда Веда его окликнула. «Постой», парень вопросительно на нее посмотрел. «Нюхач реально жив?» «Жив», коротко ответил горец, уже понимая, что последует дальше и решая, что делать. Она ведь не отвяжется просто так. Зубр, уже освободивший девушку, непонимающе посмотрел на нее, а Веда мотнула головой и обратилась к горцу. «Я с тобой хочу пойти, послушай». Она чуть повысила голос, не дав парню вставить слово. «Я его люблю». Когда, месяц назад, Винт вернулся без группы и рассказал, что все погибли, в общем, часть меня тоже умерла. А тут ты говоришь, что он жив, это все невероятно, с трудом верится, но я должна убедиться. Зубр удивленно смотрел на Веду, потом перевел взгляд на горца, а ему и крыть было нечем. Он, конечно, мог тупо отказать, но что-то ему подсказывало, что так будет неправильно. Он может оказаться не тем нюхачом, которого ты любила. Та Веда, которую знаю я, была другой, и вы не были вместе. Она нравилась нюхачу, но не сложилось у них. И ты, Зубр, другим был, не таким Зубром, но характер один и тот же, да. Горец усмехнулся, видя абсолютное непонимание на лице мужчины, самообладание его дало сбой. Девушка некоторое время обдумывала слова горца. «Все равно, если есть хоть небольшой шанс, ты о чем вообще, Веда?» – возмутился Зубр. «Стаб вырезали, мы еле спаслись». «Зубр», – устало произнесла девушка, – «я должна убедиться, пойми и спасибо, что из петли меня вытащил тогда, но я должна». Мужчина медленно выдохнул и посмотрел на горца. С Ведой спорить было бесполезно, он уже давно это понял. Если втемяшится что-то, стены пробивать головой начнет, но добьется своего. Да и ментат отличный, чего уж говорить, пользы от нее выше крыши. Может, хоть ты ее переубедишь? Горец в ответ лишь головой покачал. Ладно, но если ты с ней что-нибудь сделаешь, я тебя хоть из перезагрузки достану, и не помогут тебе ни твои зубочистки, ни дары. Горец улыбнулся уголком губ и ответил: согласен. Они стояли у ворот. Их провожал сам Зубр и пара охранников на воротах. С выходом из форпоста проблем не возникло, хоть у охраны и вытянулись лица при виде горца. Зубр еще обещал втык дать всем, что прошляпили диверсанта. Поначалу безопасник предложил горцу вызвать остальных и переждать ночь на заставе, но парень отказался, ответив, что поедут сразу, задерживаться не станут. Это всех удивило, кто в ночь-то ездит. Горец лишь снова усмехнулся, но на самом деле он не хотел, чтобы видели Сойку. Слова Веды о ком-то с черными глазами и обращавшего всех в пустышей, навели на недобрые мысли. О Веде, если вдруг начнет что-то, можно все объяснить, она поймет. Тут же, хрен знает, может и стрелять начнут сразу, как Сойку увидит. На взводе все, видно и без даров. Горец стоял в стороне, пока Веда и Зубр прощались. Он настойчиво ей о чем-то говорил. Парень старался не слушать и так понятно все. Та в ответ кивала, пару раз наоборот, мотала отрицательно головой. Охранники старались прикинуться ветошью, боялись все-таки Зубра. Наконец, они крепко обнялись и подошли к горцу. Веда была одета по походному. Камуфляж, легкий бронежилет с разгрузкой, заполненный магазинами к автомату, берцы, кепка. За спиной рюкзак, литров на 50 и видно, что забит до отказа. На груди висит автомат, очень похожий на тот, что дал горцу нюхач. Пистолет и нож закреплены на разгрузке, клевец в петле на поясе. В общем, к длительному рейду готово. Кстати, пока девушка собиралась, горец рассказал обо всем Зубру. О Сойке и ином, конечно же, умолчал. Зубр потом долго размышлял и ответил, что тоже ничего не понимает. Получается, что не только обычных миров много, но и вариантов самого Улья. По-другому и не объяснить. Потом вкратце рассказал о потере стаба. Оказалось, что сектанты проникли в стаб задолго до нападения. Человек 30. В нужный момент они вырезали верхушку стаба, патрульных на стенах и открыли ворота. Потом стаб начали обстреливать из минометов. Как так пролились, никто понять не мог. После обстрела килдинги ворвались в город, и началась резня. Возможно, отбиться и удалось бы, но чуть позже появилось нечто. Элитник, привязанный к грузовику. Он внушал такой ужас, что бывалые рейдеры в штаны срались на месте, и ни о каком сопротивлении уже речи не шло. И с тварью были они. Старуха с длинным кривым посохом и молодая девушка с безумным взглядом черных глаз. Она все смеялась, когда, подходя к очередному бойцу, который от ужаса и дышать-то не мог, обращала его в пустыша, просто кладя руку на голову. Вот это реально было страшно. Как спаслись? Повезло оказаться близко к северным воротам. Оттуда не сильно лезли. Поначалу их спаслось около полусотни человек на нескольких машинах. Была погоня, и ценой еще многих жизней удалось уничтожить всех преследователей. На оставшихся трех машинах поехали по форпостам. Оказалось, и там вырезали всех, жестоко и кроваво, только этот и остался, шестой. Самый дальний от стаба и самый близкий к пеклу. Вот и торчат тут уже почти месяц, боятся нос высунуть, думают, что дальше делать, запасы-то не бесконечные. Про Веду Зубр тоже рассказал. Она на самом деле нюхача любила, и пара из них вышла на загляденье. Только вот нюхач трейсером был, рисковал постоянно. Но и жили они на широкую ногу, если так можно сказать о жизни в Улье. Для Зубра Веда была как младшая сестра. Они даже с нюхачом подрались на арене, когда Зубр узнал, что рейдер клинья к девушке подбивает. Потом сдружились, конечно, и любили Нюхач с Ведой друг друга так, будто последний день живут. Когда Нюхача не стало, не стало и Веды, и ведь на самом деле Зубр ее из петли вытащил. Она тогда не шутила, кое-как в себя ее привел, вроде и жить начало дальше и на тебе, еще и дома лишились. Горцу оставалось лишь посочувствовать. «Готова?» – спросил парень. Веда кивнула. Она была сейчас чуть бледной, а в эмоциях был полный кавардак, страх, надежда и много еще чего. «Калитку открывай!» – чего встал, рыкнул на охранника Зубр. При этом он был как всегда спокоен, даже в эмоциях, но выдавали глаза. В них стоял страх и та же надежда. Охранник рванул к воротам и начал отпирать замки на массивной двери в еще более массивной створке. Горец протянул руку Зубру. Тот крепко ответил на рукопожатие. «Береги ее, и помни мои слова», — глухо произнес Зубр. Горец кивнул и, посмотрев на молчавшую девушку, ответил. «Если вдруг не срастется, верну живой-здоровой». А Зубр только головой покачал и рукой махнул. «Не вернется она. Им с Нюхачом сама судьба благоволит или улей, если уж вы тут появились. Обещаю еще, если удастся попасть в гвардейский до нападения, не знаю как, ничего не пойму до сих пор, убейте этих мразей, пусть хоть где-то их не будет». Горец снова кивнул. Дверь лязгнула последним замком и охранник ее открыл. Парень развернулся и вышел наружу. Веды не было еще с минуту. Подойдя к горцу, она тихо сказала. «Надеюсь, я не ошибаюсь. Не бойся. Так или иначе все будет как нужно. Если что, обратно верну тебя. Идем». Луч прожектора провожал их почти до самого леса, освещая дорогу. Горцу это было, конечно, без надобности, но Веде помогало, да и с каждым шагом ей все страшнее становилось. В результате, когда они уже скрылись в лесу и свет прожектора перестал бить в спину, парень остановил девушку и в полной темноте сказал: «Не бойся, говорю, зараженных поблизости нет, волноваться ни о чем, да и будь даже, все равно не нападут, не спрашивай, потом все. Еще один момент, очень важный, сразу предупрежу, чтобы не возникло опасных недоразумений, с нами девушка, ее зовут Сойка». «Нет, да послушай ты», — горец остановил начавшую говорить Веду. «Сойка моя, в смысле мы с ней вместе, к Нюхачу она никаким боком, друзья, но в общем, она может быть очень похожей на ту, которая людей у вас в стабе в пустыши, как вы говорили, обращала. Я сам далеко не все пока понимаю. Мы не враги и едем предупредить гвардейские об опасности». Лицо Веды в темноте, даже со зрением горца, было видно нечетко, но и этого хватило, чтобы рассмотреть ее реакцию. Да и в эмоциях то же самое было. Злость, страх, желание убить, горечь за своих, удивление, непонимание. Горец продолжил. «Сойка не такая, как ты знаешь или помнишь по нападению, и к сектантам ни я, ни она отношения не имеем. Вернее, они нам должны. Нам тоже есть, за что им пиды вломить. Так что, не нужно, когда ее увидишь, за ствол хвататься. Я-то просто тебя вырублю и свяжу снова, а вот остальные могут и пристрелить. Понятно?» Веда некоторое время молчала и потом ответила. «Хорошо», и добавила после паузы. «Ты ведь из-за нее не захотел своих звать на ночь к нам?» «Да, ты, Зубр, может, еще поняли бы. Остальные не знаю, и пришлось бы вас всех немножечко убить». Девушка невольно улыбнулась от этого сочетания слов, но тут же стала серьезной. «Я поняла хорошо, лишь бы Нюхач», — она замолчала, не зная, как продолжить. Они вновь двинулись дальше и горец сказал: «Не хочу давать ложную надежду, пойми мои слова правильно, Нюхач и ММ короче, он к той Веде и так неровно дышал, не знаю, почему не сложилось у них или у вас в общем, там в другом улье, наверное, но шансы у тебя есть и не маленькие». «Я поняла, спасибо», — ответила девушка. «Идти долго?» «Нет, тут где-то повороту, вот и он». На самом деле горец еще у ворот начал качать эмосферу и своих друзей ощущал четко. Те волновались, но страха не было, или был, но прошел. «Как ты в темноте такой еще различаешь что-то?» — прошептала Веда. «Я вообще человек разносторонний», — усмехнулся в ответ парень и, достав рацию, прощелкал в канал «Я иду, все чисто», и потом добавил: «Не стрелять, свои». Этим кодовым сигналом их басы мятные по дороге учили, да и вообще, много чего нужного рассказывали. «Подходим уже, тут осторожно, дороги почти нет». Горец взял Веду выше локтя и медленно повел дальше. Девушку все сильнее начинал одолевать мандраж. Парень остановился, встал напротив нее и прошептал: «Хорош трястись, все нормально будет». Веда порывисто кивнула, пару раз глубоко вдохнула-выдохнула. Бояться меньше она не стала, но хоть в руки взяла себя более-менее. До машины уже было 30 метров. Снова взяв рацию, Горец произнес в гарнитуру: «Нюхач, готовься, я тут не один, веду-веду, тьфу, короче, сами разберетесь. И ничему не удивляйтесь, я сам в ахье». Нюхач принял, только не понял: «Долго ты?» Сойка тут извелась вся уже. Горец улыбнулся, тепло на душе стало. Он снова обратился к Веде: «Помни, о чем я говорил насчет Сойки. Сейчас, правда, не до нее тебе будет, но все же», — закончил он. Минуты через две подошли, наконец, к машине. Горец отпустил руку Веды. «Вы где там? Не вижу ни хрена», — донесся немного левее машины шепот Нюхача. Веда сначала аж вскрикнуть хотела, но осеклась. В ее эмоциях сейчас бушевала настоящая буря. «Нюхач», — прошептала девушка. «О, привет, Веда, а ты чего здесь?» Уже ближе послышался голос рейдера. «И что там о нас?» «Тихо ты», — произнес Горец. «Веда сейчас тебе все расскажет, общайтесь. В общем, я пойду остальным страшную сказку на ночь рассказывать». «Мятный опять дрыхнет, что ли?» «Ага», — со смешком ответил Нюхач. А Горец легонько подтолкнул застывшую столбом Веду к Нюхачу и, обойдя машину, встретил Сойку, безошибочно определившую в темноте, где он. Бас караулил на крыше и никак пока себя не обозначил. Обнялись с Сойкой. «А она тут зачем?» — недовольно спросила девушка. «Бас, спрыгивай давай с насеста своего и мятного буди. Много интересного сейчас расскажу. Да поедем потихоньку». «Момент», — ответил Бас и практически бесшумно стек с машины. «Так что за история?» — снова спросила Сойка. «И чего долго так?» — изволновалась вся. Горец в ответ поцеловал девушку и качнул обстановку. Нюхач и Веда сидели рядом с другой стороны тигра, и сейчас в эмоциях обоих царил беспорядок, радость, удивление и еще много всего. Горец понадеялся только, что не зря согласился взять Веду с собой. Так-то она только усилит их небольшую команду. Сколько она тут? 5 лет по ее словам. Значит, и с оружием обращаться умеет. Плюс, если с Нюхачом все сложится, спайка еще крепче будет. Да и с Сойкой должны подружиться, наверное, эта Веда была более открыта, что ли, чем та, которую помнил Горец. Интересно, а что будет, когда две Веды встретятся? Как-то о двойниках Горец не задумывался. Получается, тут и его двойник где-то в пекле бродит. От этих мыслей Горца отвлекли Сойка с парнями. Мятного разбудили, и они с Басом сейчас стояли рядом. Глава 16. Ближний Запад. Разговор вышел долгим. Пока Горец рассказал о своих похождениях, пока объяснил свои мысли по поводу возможной множественности Улья, пока ответил на кучу вопросов удивленных друзей, прошел, наверное, час. Веда и Нюхач все шушукались и, судя по всему, общий язык все же нашли. По крайней мере, в эмоциях Веды царила в основном радость и умиротворение. «Как-то так, в общем», — закончил Горец. «Давайте, наверное, поедем уже». Нестор говорил, чтобы времени зря не теряли. «Нюхач, Веда, едем. В машину садитесь. Я поведу, пока темно», — громким шепотом позвал Горец. Минут через 5 тигр с треском веток под колесами вырулил на проселок, вновь увозя людей к пеклу. Горец ехал медленно, до утра спешить было некуда. Мятный снова задремал, Сойка на переднем сиденье тоже. Бас как-то сумел вклиниться в разговор Веды и Нюхача, и сейчас они втроем что-то тихо обсуждали. Ближе к утру, когда начало светать, Горец заехал в деревню, стоящую в стороне от дороги. Зараженные уже прочесали этот кластер, разрушив все, что могли, и сейчас их не было. Выбирать дом на отдых не стали, вокруг валялись обглоданные костяки людей и, наверное, коров. Что творится в самих домах, можно было легко догадаться. Поэтому Горец выбрал двор с широкими воротами, подальше от дороги, и загнал туда машину. Парень вышел первым и осмотрелся. На улице уже было не так темно. Дом, во дворе которого он остановил машину, зиял темными проемами выбитых окон. Ладно, хоть останков тут не было. Входная дверь была вынесена мощнейшим ударом, и внутрь вели потемневшие уже кровавые следы. Что и как было внутри, Горец даже проверять не собирался. Не воняет гнилью и ладно. Вышла и Сойка, потянулась, встав рядом с парнем. Спустя несколько секунд появились и остальные. Мятный разминал затекшие конечности и тихо кряхтел, ища рукой на поясе флягу с живчиком. Бас и Нюхач выглядели бодро, будто и не пришлось половину ночи ехать в неудобном положении. Когда из машины выбралась и Веда, все посмотрели на нее. Друзья уже знали, что девушка пережила нападение на стап и видела плохую версию Сойки. Конечно, и Нюхач, и Бас позже, Ей объяснили, что их сойка хорошая. В машине ночью девушкам пообщаться тоже не удалось. А сейчас, вот, сойка с интересом разглядывает Веду, сравнивая двух одинаковых, но все-таки разных людей. Эта Веда была как-то приятнее на вид и не вызывала отторжения, какое появилось у сойки при встрече и дальнейших разговорах с той Ведой. Даже внешне, стоящая в паре метров от нее девушка, была будто бы и симпатичнее. Нужно будет, конечно, еще пообщаться, но в целом, сойка, что называется, одобрила. А вот Веда в первые секунды, когда увидела сойку, усилием воли уняла дрожь от злости и страха одновременно, ясно понимая, что перед ней другой человек. У этой девушки волосы не были острижены налысо, глаза были вполне человеческие и совершенно отсутствовало всепоглощающее безумие во взгляде, не было и выбитого на лбу перевернутого креста. Лицом она тоже была гораздо приятнее, чем та сектантка. Удивительно это. Они обе сейчас стояли и рассматривали друг друга, думая примерно об одном и том же. Как все же многообразен и полон сюрпризов улей. Расскажи до этого Веде кто-нибудь что-то подобное, она бы пальцем у виска покрутила бы и посмеялась. Но одно только появление горца посреди ночи сломало начавший устаканиваться после очередного удара уклад ее жизни. То, что нюхач жив, так вообще в шок повергло. Пусть она этого старалась и не показывать поначалу. Хотя, смотришь на этого парня, и кажется, будто он все про тебя уже знает. Дар ментата на нем тоже почему-то не работает. А как от него иногда пахнет смертью, словами не передать. Но, конечно же, встреча с любимым затмила все предыдущие впечатления и переживания. Почти до утра проговорили. Пусть нюхач немного другой, пусть в нем еще нет той жаркой любви к ней, что помнила Веда, но все это будет, верила она. И здесь и сейчас девушка ощущала себя на месте, там, где ей и положено быть. Она это никак это не могла объяснить, просто ощущала. «Я сойка, начало девушка, удивительно все это». «Согласна», кивнула Веда. Легкое напряжение улеглось. Горец еще раз огляделся, качнул обстановку и сказал: «Я посплю пару часов. Зараженных близко нет. Те, что есть, в другую сторону идут. Не шумим, не гуляем, в общем, сами знаете». Под конец он усмехнулся. Поцеловав сойку и чуть позже устроившись в кабине, горец проглотил черную жемчужину. В голове был вопрос, как они спасут стаб, если его уже разрушили. Как они попадут в другую, нужную версию улья. Нестор сказал ехать обратно и что-то должно произойти. Голова кругом от этих загадок и ничего не понятно. С такими мыслями горец и уснул. Люди тем временем быстро перекусили. Мятные сойка остались на дежурстве, как самые выспавшиеся. Бас, нюхач и Веда разложили спальники недалеко от машины и устроились на отдых. Веда улеглась поближе к нюхачу, но еще не вплотную. Пока их отношения были в начальной стадии. Примерно через час горца разбудила чуйка. Он сразу прокачал эмоциональный фон и скривился от липкого ощущения голода. Твари были рядом и их путь был явно через эту деревеньку. Пока еще на грани восприятия, но до их появления оставалось не так много времени. И самое поганое, что среди них был высший, матерый высший. Свита состояла из десятка серьезных низших и еще свора из мелочи, которая разбежится при первых признаках опасности. Горец подхватил серпы и выскочил на улицу. «Народ, подъем, у нас гости. Или валим, или бьемся. Будут тут минут через 5-7». Мятный скатился с машины, сойка подскочила со скамейки у дома. Остальные уже выбирались из спальников. «Много их?» – спросил Бас. «Десятка три наберется. Плюс высший. Серьезный высший. Вы таких не видели еще?» – усмехнулся горец. «Уезжать нужно быстрее», – побледнела Веда и, наверное, по привычке, схватилась за руку нюхача. «Во дворе торчать не вариант, половина секторов перекрыта, легко подобраться. Я за то, чтобы свалить», — согласился мятный, «но и подраться не против, за пулемет только пустите теперь меня». Бас и нюхач головой только покачали. Сойка усмехнулась вместе с горцем, а Веда смотрела на них, как на психов. «Там же элитник», — прошептала она. Горец в ответ только плечами пожал, а остальные странно переглянулись. «Если есть другой выезд из деревни, то лучше уехать, мало ли», — сказал нюхач. Ему явно нравилось, что Веда сейчас вплотную к нему. «Значит, едем». «Мятный, на пулемет», — скомандовал Бас, остальным оружие наготове. Нюхач уселся за руль и запустил двигатель. Горец устроился на переднем сиденье, положив серпы на колени, пока он их не обнажал. Остальные быстро расселись по местам сзади. Веда еще что-то пыталась сказать, но Сойка ее успокоила, мол, бывало и хуже. Да и уверенность со спокойствием, с которыми действовали люди, начали медленно, но верно вселять эту самую уверенность и в виду. Но тот закоренелый страх перед развитыми зараженными выгнать так и не удавалось. Девушку потряхивало. Двигатель рыкнул и нюхач сдал задом. Не заботясь о сохранности ворот, просто вынес створки кормой машины. Да, шума было много, но и скрываться уже смысла не было. Как сказал Горец, твари уже вошли в поселок. Веда все задавалась вопросом, как он их ощущает с такого расстояния. Когда машина выкатилась на центральную дорогу, если так можно было назвать ухабистую щебенку, люди увидели его. Да, таких элитников никто из них, кроме Горца, точно не видели. Тварь, находящаяся метрах в 300 от машины, взревела, вставая на задние лапы колонны. Роста в ней сейчас было не меньше 7 метров. Как и любой элитник, этот выглядел как пережравший астероидов горилла. Нет, твари, конечно, все разные, но что-то общее всегда можно было найти. Непропорционально длинные передние конечности с гипертрофированными предплечьями-дубинами, усеянные короткими шипами, были ниже колен. Толстые пальцы оканчивались кривыми когтями. Торс, полностью закрытый костяными пластинами, был шириной, как их машина, наверное, если не шире. Голова с огромной зубастой пастью, которая легко могла бы откусить от человека половину, начиналась из туловища и состояла, казалось, из одной сплошной кости. Тварь снова опустилась на все лапы и заклокотала. Из соседнего рядом с ней дома, проламывая толстый брус, вылетел огромный рубер. За ним еще один, не меньшего размера, и они сходу рванули к машине. Ду-ду-дух. Выстрелы раздались, будто гром среди ясного неба. Веда даже вскрикнула. Один из руберов, нелепо дернув головой, тут же ткнулся мордой в землю и пропахал еще несколько метров, будучи уже мертвым. Второй рубер отскочил с дороги, проломил забор усадьбы и скрылся из вида. Элитник чуть приосанился, выдав такой рев, что у людей волосы на головах шевелиться начали. «Ха, есть один!» — проорал довольный мятный. Ему одному, казалось, было плевать на тварь, размером больше, чем их машина. Нюхач резко остановился. Мятный сверху выдал что-то непечатное. За небольшим поворотом в конце улицы их встретил тупик. «Да ее вашу мать!» — громко выругался рейдер, пытаясь развернуть машину. Время утекало как песок, люди в машине все больше начинали нервничать. «Все, стой, приехали, нас окружают, мелочь в лоб попрет, остальные с разных сторон нападут», — протараторил Горец, выскакивая на ходу из машины. Через секунду тигр встал на месте, покачнувшись. Еще через секунду из машины высыпались и остальные, с оружием наготове. Больше всех боялась Веда. Бас с Нюхачом страха пусть и не ощущали, но очень сильно волновались. Сойка тоже была почти спокойна. Мятный же, в отличие от остальных, предвкушал сражение, накачивая кровь адреналином.